Глава 16. Ах, вот как! Что-то его братец стал очень шустрым, а еще плакался, как не может ухаживать за девушками. Грайнер оперся руками на стол, выдохнул. Ситуация его бесила. Да что там, она просто вызывала ярость. Причем непонятно, на кого принц сердился больше. На Бармиаса, который вдруг начал так ловко виться вокруг Евы, или на самого себя. Ведь это он, Грайнер, должен был сразу увести Еву, как только у него появилось подозрение, что темный маг заинтересован не только в Бармиасе, но и в девушке. Так нет. Пока он думал, строил сети, как изловить мага и не дать пострадать планам, Бармиас действовал. Видимо, прошел проверку, а дальше несложно было связать одно с другим. Брат ведь не дурак. Ох, далеко не дурак. Прежде Грайнер иногда жалел брата из-за его честной прямолинейности. Качество скорее вредное для будущего короля. Теперь же прямой и деятельный нрав Бармиаса вызывал лишь гнев. Когда нужно, брат думал очень быстро и действовал еще быстрее. Проклятие. Почему он сам не сделал этого? Почему не схватил Еву в охапку и не увез на край света? Теперь же все предрешено, раз и навсегда. План Грайнера сработает. Конечно, Бармиас будет красиво и старомодно ухаживать за девушкой, а Ева, наученная самим Грайнером, примет его ухаживание со свойственным ей изяществом. Удивительным для девушки из простых. Иногда Грайнеру казалось, что его тайное оружие – это девушка, принцесса. Какая-то принцесса из сказки, которую жизнь заставила потерять все и попасть в сети, сплетенные Грайнером. Странная, несвойственная Грайнеру романтическая мысль. Но иногда он почти всерьез думал об этом, усмехаясь самому себе, придумывал себе сказку. Уж больно быстро она научилась двигаться, говорить, вести себя как герцогиня или даже принцесса. Ее изящные взмахи рук, ее улыбки, полные скромности и достоинства одновременно. Все это казалось врожденным. Вернее, воспитанным жизнью в благородной среде. Если бы это было так, он сам женился бы на Еве. Да просто, чтобы обладать ею на законных основаниях. Просто для этого. И придумал бы другой способ лишить брата права наследования. Не калечить, конечно, нет. И не убивать. Но что-нибудь обязательно придумал бы. И все были бы счастливы. Вряд ли Бармиас так уж хочет стать королем. Иногда Грайнеру думалось и об этом. Что же, Грайнер налил себе бокал крепкого красного вина. Нет, он не напьется, как в прошлый раз. Сейчас пришла пора действовать. Нужно самому начать охоту на этого мага. Грайнер написал несколько распоряжений для магов и 7-го тайного отдела. Им нужно отпустить Еву. Он сам это все придумал. У него хватит цинизма и жестокости к самому себе, чтобы пойти до конца. Грайнер призвал доверенного секретаря, второго человека в мире, кто знал о его планах. Первым был Трандир, хотя не совсем. Трандир не знал, что принц собирается однажды разоблачить Еву. «Тарон, начните собирать улики. Съездите на родину девушки», — велел он. «Узнайте о ее семье. Получите возможные документы. Разузнайте о банде, в которой состоял ее отец. Кстати, и отца найдите тоже. Он должен быть где-то на каторге. Все, что возможно. Найдите все. Пусть наши доказательства ее плебейского, более того, криминального происхождения, будут полными и четкими. Давно пора было этим заняться. В конечном счете, я хочу знать о ней всю правду». Тарон вежливо поклонился и обещал сделать все в лучшем виде. На мгновение Грайнеру пришло в голову даже самому съездить в городок, где выросла Ева. Но, пожалуй, он займется другим. Ведь он еще не решил до конца, что отпустит ее. Еще не решил. Он вообще не в состоянии решить это. Плевать на все. Внутри него метались молнии. Его просто разрывало от противоречивых мыслей. Его, целостного и целеустремленного принца. Грайнер налил себе еще бокал, надел шляпу и решительно пошел к выходу. Хватит метаться. Нужно делать дела. То, что происходило дальше, Ева наблюдала со стороны, постоянно наклоняясь к окну кареты, чтобы рассказать Тарандиру и Свете о происходящем. Она понимала, что вряд ли гонцы из Мареты представляют какую-то опасность. И Бармиас тревожится не об этом. Но Ева по-прежнему ощущала неприятное волнение. Гонцы те, кто везет вести. А новости могут быть очень нехорошими. Так часто бывает. Двое всадников остановились перед Бармиасом с охраной. На молодых гордых лицах появилось недовольство. Их явно озадачило, что кто-то посмел препятствовать их скачке. «Кто вы, что смеете остановить посланцев короля Мареты? На границе мы прошли всю необходимую проверку», — достаточно гневно сказал один из них. Его звонкий гордый голос донесся до Евы, как звук колокола. Узнать Бармиаса они вряд ли могли. Одежда выдавала в нем лишь аристократа, склонного придерживаться военного стиля в наряде. «Не беспокойтесь, гонцы», — спокойно произнес Бармиас. «Я всего лишь хочу взглянуть на ваши документы и узнать цель вашего путешествия». «А разве не понятно? Мы скачем от нашего короля к вашему. Кто вы, чтобы проверять наши документы и тем более требовать разгласить информацию, предназначенную лишь для ушей короля и его наследника?» Бармиас тонко усмехнулся. «Не хуже брата. Я главнокомандующий армии этой страны», — очень спокойно и словно бы небрежно произнес он. И это было так красиво, что у Евы захватило дух. Чванливые гонцы оказались такими нелепыми на фоне благородного и подчеркнуто спокойного принца. «У меня есть все полномочия проверить вас». Он на мгновение засунул руку в карман и достал звезду живущих в надежде. Не амулет, просто что-то вроде ордена, который носили лишь представители королевских династий. Эти звезды и служили чем-то вроде документов для лиц королевской крови. По ним их узнавали. «Ваше высочество», — пролепетал наглый гонец. Оба быстро спешились и низко поклонились. Тут же продемонстрировали Бармиасу свои подорожные. «И что же за послание вы везете моему отцу?» — деловито спросил Бармиас, взяв у них из рук бумаги. Гонцы переглянулись. Потом один из них тихо произнес. «Его Величество и принцесса Верианна решили ускорить ее приезд к вашему двору. Король сообщает, что его дочь прибудет через 2 недели, в день тонкой луны. Его Величество будет очень признателен, если его высочество Бармиас встретит ее на границе, как возможную невесту, с эскортом и всем возможным почетом». «Понятно», — сжав зубы, ответил Бармиас, свернул бумаги и отдал обратно гонцам. «Можете следовать дальше. Я принял вашу информацию. Столь же четко донесите это моему отцу. Также скажите ему, что я скоро сообщу, как мы решим этот вопрос». Развернулся и дал сигнал своим людям следовать дальше. Ева, глубже надвинув шляпу, чтобы не выдать свою женскую прическу, кто знает, что могут подумать об этом и кому донесут гонцы из Мареты, тронула лошадь. Сердце ее не забилось сильнее при новости о Вериане. Ее лишь охватило ощущение холодной предрешенности. Еще один маленький удар. Привычно. Она помнила о приезде Верианы, но среди других проблем ей казалось, что это произойдет когда-нибудь потом. Она может еще не думать об этом. Теперь же вопрос встал ребром. Смогут ли маги за 2 недели поймать Габера? Или ей вообще нужно остаться вдали от столицы, отпустив Бармиаса встречать соседскую принцессу? Дай бог, чтобы так. Так она сможет на законных основаниях избежать официальных приемов, где может встретить Вериану. Но при мысли о том, что Бармиас должен ехать встречать Вериану как свою невесту, сердце неприятно заскребло. Странное ощущение. Она ведь не влюблена в него, нет? А как ей следовать плану Грайнера, если Бармиас отвлечется на сопровождение принцессы? Не забудет ли он свою подопечную маркизу? Тогда ей останется один путь – в любовнице Грайнера. Когда гонцы скрылись за поворотом, Бармиас подъехал к Еве и, все так же сжимая зубы, решительно произнес. «Не беспокойтесь, Ева. Ваша безопасность для меня – все. Я попрошу брата встретить принцессу, либо... Если не получится провернуть эту операцию, вы поедете со мной. Принцессе будет полезно увидеть, что я не настроен брать ее в жены. Благодарю за откровенность, Бармиас, растерянно сказала Ева. Но в каком качестве я могу поехать с вами? Это может выглядеть... Неприлично, перебил ее Бармиас. Да, может. Но поверьте, я сделаю все так, что вы не будете скомпрометированы. Ваша роль будет самой почетной. Он вдруг отъехал от нее. С все такими же сжатыми зубами и выражением решительности на лице. А у Евы пронеслось, что единственный вариант решить все малой кровью, чтобы встречать Вериану, поехал Грайнер. Но мысль о том, что младший принц будет завоевывать не ему предназначенную невесту, тоже не доставляла Еве никакого удовольствия. «Ваша роль будет самой почетной», — тут же эхом пронеслось у нее в голове. Что имел в виду старший принц? Неужели он собирается в ближайшее время? С Верианой они последний раз виделись, когда Еве было 12 лет. К тому моменту у Евы появился характер. Она больше не плакала, если старшая подруга уделяла ей недостаточно внимания. Напротив, Вериана все больше тянулась к ней. Ведь у Евы всегда были идеи, чем интересно можно заняться в свободное от учебы время. А потом с Евой начало происходить это. И все сломалось. Вся ее юная придворная жизнь. Отец увез ее в самый отдаленный свой замок, подальше от глаз короля и его царедворца. Они больше не посещали балы, не участвовали в королевской охоте и других мероприятиях. И с Верианой Ева больше не встречалась. Иногда король приезжал к ним в гости, но до того рокового дня отцу удавалось скрывать происходящее с Евой, и Вериану король не привозил. Узнает ли она его через столько лет? В конечном счете, с тех пор Ева выросла и изменилась. В сегодняшней девушке сложно узнать нескладного подростка из прошлого. Но черты лица. Сама Ева была уверена, что узнала бы любую свою подругу детства. В этих непростых мыслях она и ехала дальше. Бармиас тоже молчал, держался чуть на отдалении. Погрузился в какие-то свои мысли. А на лице так и стояло выражение необыкновенной решимости. Ева поглядывала на него, и сейчас он казался ей очень красивым, а еще единственной нынешней опорой. Ведь Грайнер далеко. Да и все же сложно назвать опорой взбалмошного и коварного младшего принца. Еще в самом начале Ева сделала выбор в пользу Бармиаса, в смысле, кому принести свою неизбежную жертву. Выбрала, глядя на циничного Грайнера, просто сравнивая его со слухами о благородном старшем принце. И сейчас только больше утверждалась в своем решении. А может, все дело было в том, что Бармиас был тут, рядом, а Грайнер далеко? Спустя какое-то время принц вдруг встряхнул головой, улыбнулся, подъехал к ней и извинился, что так долго не уделял ей должного внимания. Должно быть, она заскучала. И дальше дорога проходила в приятной беседе. Наученная когда-то Грайнером, Ева расспрашивала принца о том, о чем он любил говорить, о его военных и государственных делах, то есть о делах, о том, чем он жил долгие годы. И то, что принц рассказывал, оказалось на удивление интересно. Да, это явно была суровая жизнь, почти без развлечений. Но Ева могла понять его мотивы, его желание служить своему народу и государству. Когда-то отец ее учил, что как принцесса она должна думать о простых людях, веренных ее власти. Ночь они провели в гостинице в небольшом городке, где Еву поселили в лучшие апартаменты, а к середине следующего дня прибыли на курорт.